Глава 26. Заблудился на горе ураган. 1941 год. Песня закончилась. Билли Поль, сгорая от нетерпения, встал напротив торта, набрал в легкие как можно больше воздуха и стал дуть до тех пор, пока все 6 свечек не погасли. Затем, сияя от счастья, он набросился на свои подарки. Уильям Бранхам улыбался, довольный тем, что его сынишка наслаждался своим днем рождения. Все это благодаря заботе Меды Брой. Она испекла для Билли Поля торт и внимательно запланировала отметить его день рождения, желая, чтобы этот день, 13 сентября 1941 года, остался памятным для ее маленького питомца. К этому времени Меда уже около 5 лет присматривала за Билли Полем Бранхамом каждый будний день. Отпраздновать его день рождения казалось для нее вполне естественным. Однако не все в их обществе считали положение Меды и Билла таким невинным и непорочным. Многочисленные сплетники распространяли худую молву об этом молодом проповеднике и его домохозяйке. Биллу не нравились эти обидные намеки против добропорядочности Меды, но он мог понять, почему люди распускали такие слухи. Вот, красивая молодая женщина, достигшая брачного возраста, которая уделяет мало внимания своей жизни и то и дело стирает его одежду, убирает в его доме и присматривает за его сыном. На самом деле было несправедливо по отношению к Меде, что он отнимал у нее так много времени. Билл решил, что для блага самой же Меды ему следует прекратить нанимать ее в качестве домашней работницы. Он намеревался сказать ей об этом однажды днем, когда заехал за Билли Полем после работы. Однако всякий раз, когда появлялась такая возможность, он давился своими же словами. Как же он мог осмелиться сказать этой мягкосердечной девушке, присматривавшей за его сыном почти 5 лет, что теперь ему захотелось нанять другую няню? Он не мог заставить себя так поступить. Тем не менее, он чувствовал, что каким-то образом он должен это сделать ради нее. Меде нужно было освободиться от временных уз с ним, чтобы она смогла развить узы на всю жизнь с каким-нибудь другим человеком. Наконец, Билл осенил хитростный план. Он подумал, что если попросит другую женщину пойти с ним на свидание, Меда придет от этого в такое недовольство, что просто сама уйдет. Из этого не получилось ничего, как ожидал он. Меда вовсе не разозлилась. У нее было разбито сердце. Она плакала в течение многих дней. Биллу тоже от этого было не по себе. Он так много думал о Меде и старался сделать все для ее блага, но вместо этого он все испортил. По крайней мере, она заслуживала получить от него объяснение всего этого. «Меда, неужели ты не видишь? Я ведь отнимаю у тебя слишком много времени. Ты слишком прекрасная девушка, чтобы проводить бесцельно свою жизнь из-за меня. Но, Билл, я люблю тебя. Я всегда любила тебя, и более того, ты единственный мужчина, которого я когда-либо буду любить. Я высоко ценю это, Меда, я тоже тебя люблю, но знаешь что, я просто буду жить как отшельник. Я не собираюсь больше жениться, никогда, поэтому как же я могу продолжать отнимать у тебя время?» Это был довод, с которым Меда не могла смириться. Уединившись, она положила свою закрытую Библию себе на колени и начала молиться. «Господь, если таково Твое желание, тогда я не хочу ослушаться Тебя. И тем не менее, я люблю Билла. Я не знаю, что мне делать. Господь Иисус, пожалуйста, помоги мне. За всю свою жизнь я никогда не просила у Тебя этого, Господь. И я надеюсь, что мне больше никогда не придется просить тебя об этом. Но сейчас я прошу у тебя вот что. Когда я открою эту Библию, пожалуйста, дай мне место Писания для водительства и утешения». Закрыв глаза, она открыла свою Библию посередине и положила указательный палец на центр страницы. Затем она открыла глаза и посмотрела. Ее палец указывал на стих из 4 главы Малахи. «Вот, я пошлю к вам, тебе, Илию пророка, перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного». «Какое странное место Писания для утешения», — подумала она. «Интересно, почему же Господь?» Затем она вспомнила. Много лет назад она стояла на берегу реки, а Билл находился в воде и крестил людей. Как вдруг средь бела дня появилась та звезда. Она не видела того огненного шара, потому что закрыла свои глаза для молитвы. Однако она никак не могла забыть, как услышала, что его голос провозгласил. «Как Иоанн Креститель был послан предвестить первое пришествие Иисуса Христа, тебе поручено послание, что предвестить его второе пришествие». Теперь она осознала, почему Господь дал ей именно это место Писания для утешения. «Вот, я пошлю к тебе Илию пророка». Меда встала и пошла со спокойной душой, убежденная в том, что она выйдет замуж за Билла. Билл и сам был недалек от такого же заключения. Однажды после работы он остановился у дома семьи Брой, чтобы взять своего сына. Билли Пол играл в песочнице. «Билли, поедешь домой с папой?» – сказал Билл. Билли Пол повернул к нему голову и спросил: «Папа, а где мой дом?» Билла это шокировало. В последнее время он жил в небольшом плавучем доме, пришвартованном к берегу реки, потому что ему ужасно не нравилось находиться в своем арендуемом доме. Без Хоуп он казался таким пустым. Теперь же Билл посмотрел на своего 6-летнего сынишку и подумал: «Однажды, если его приведут к электрическому стулу, он, возможно, повернется ко мне и скажет: „Папа, если бы ты сделал то, что мама попросила тебя сделать, снова бы женился и хорошо устроил бы меня, вместо того, чтобы таскать меня с места на место, то такого бы не произошло“». Стряхивая пыль со штанишек своего сына, он подумал: «Возможно, перед кончиной Хоуп была права». В ту ночь нечто пробудило Билла от крепкого сна. Лежа тихонько в темноте, он прислушивался к легкому плеску волн о стены его плавучего дома. Все-таки там был кто-то еще. Уж не стоял ли некто как раз у самой его двери? Волосы на затылке его шеи встали дыбом от страха. Затем Билл услышал низкий звучный голос, который отчетливо сказал: «Пойди, возьми Меду Брой и женись на ней 23 октября этого года». Уильям Бранхам и Меда Брой вступили в брак 23 октября 1941 года. Билл предложил во время медового месяца посетить Ниагарский водопад, а затем двинуться в восточном направлении вдоль северной границы Соединенных Штатов к горам Адирандак, которые находятся в верхней части штата Нью-Йорка. В этой местности Биллу уже довелось побывать несколько раз, и он был знаком там с одним из лесников-рейнджеров. 2 года назад он и рейнджер Дентон застрелили 3 медведей возле горы Ураган у самой канадской границы. Если Биллу удалось бы поехать туда на охоту этой осенью, он смог бы убить еще одного медведя, который обеспечил бы его мясом на всю зиму. Для Меды это показалось вполне благоразумным. Ей было известно, в какой бедности они начинали свою замужнюю жизнь. По вечерам она помогала Биллу собирать ежевику, чтобы они могли заработать достаточно денег для покупки угля на зиму. Запасы мяса были бы ценным вкладом в их скудный бюджет. Билл написал в письме: «Мистер Дентон, я приеду этой осенью. Мне хочется еще раз поохотиться с тобой на медведей». Мистер Дентон отписал: «Отлично, Билли, приезжай. Я буду в избушке, к которой идет дорога под названием Hurricane Mountain Road». И он указал дату в ноябре. «Ты сможешь помочь мне провести телефонный провод, который мы начали прокладывать весной этого года, и затем мы пойдем охотиться на медведей». На вершине горы Ураган стояла пожарная вышка. Весной этого года Билл помог рейнджеру провести 8-километровый телефонный провод вдоль тропы, которая соединяла пожарную вышку с избушкой в конце дороги. Понадобится по крайней мере день, чтобы провести те провода на зимний период. Но для Билла это показалось вполне справедливой сделкой ради привилегии охотиться с таким отличным проводником. Билл, Меда и Билли Поль приехали на несколько дней раньше. Избушка лесника рейнджера оказалась крепко запертой. Однако не так далеко, если идти вверх по тропинке, находился навес, который мог укрыть их от ветра. Хотя снег еще не выпадал, судя по погоде, можно было предвидеть, что снегопад мог начаться в любое время. В ту ночь температура упала ниже нуля. Чтобы Билли Поль не замерз, Билл и Меда положили его между собой и согревали его своими телами во время сна. На следующее утро Билл сказал: «Знаешь, любимая, было бы замечательно, если бы я раздобыл большого оленя, чтобы взять его домой вместе с медведем. Если сегодня мне удастся немного поохотиться, мы сможем запастись мясом на всю зиму». Взглянув на темные облака, Меда спросила: «Ты думаешь, что безопасно идти без рейнджера? А что, если ты заблудишься?» «Я? Заблужусь?» Биллу показалось это забавным. «Ни за что на свете. Ты нигде не сможешь меня потерять. Помнишь, что моя мать наполовину индианка? Во мне заложено достаточно инстинкта, чтобы знать, где я нахожусь в любое время суток. Я чем-то похож на моего дедушку Харви. Кроме того, что он был школьным учителем, он был наилучшим охотником и капканщиком на целом юге». Меда бросила на него неуверенный взгляд покорности. «Хорошо. Только долго не задерживайся, Билл. Помни, что я раньше никогда не была в лесу. Мне ничего не известно об этом». «Я вернусь к 2 часам», — пообещал он. Перекинув ружье через плечо, он начал идти вниз по дороге до тех пор, пока не достиг того места, которое было выкорчевано много лет назад. Среди пней и кучи оставленных сучьев новый подлесок вырос с тех пор на 5 метров в высоту. Это выглядело идеальной средой обитания для оленей. Полно корма и хорошее укрытие. Билл свернул с этой дороги и стал пробираться через лес. В течение следующего часа он увидел много оленьих следов, однако они все были остроконечными, а это означало, что это были следы олених. Биллу уже был нужен олень-самец. Пройдя через горный хребет и войдя в другой каньон, Билл услышал какой-то шорох в кустах. Он замер на месте, как пень дерева, и стал прислушиваться. Он отчетливо слышал, как лапы какого-то зверя с хрустом ступали по сосновой хвое. Это были не копыта, а лапы с мягкими подушечками. Как раз в тот момент то животное стрелой выскочило из зарослей, и Билл увидел огромную пуму, мгновенно бросившуюся в чащу. Он вскинул ружье, чтобы прицелиться, но огромная кошка его опередила. Биллу не хватило времени для выстрела, прежде чем она скрылась из виду. Билл гнался за пумой вниз по каньону 1,5 км. В течение какого-то времени он мог слышать хруст в густых зарослях, но вскоре эта большая кошка убежала далеко вперед, и Биллу пришлось прибегнуть к своим навыкам следопыта, разыскивая следы и согнутые ветки. Наконец, пума вскарабкалась на высокие деревья, по верхушкам которых она пустилась бежать с большой ловкостью. Билл потерял след и прекратил преследование. Он начал подниматься назад по каньону, но внезапно остановился, ощутив запах, который выдавал присутствие медведя-самца. Охваченный радостным возбуждением, Билл полез на отвесную стену каньона в подветренную сторону, пересек горный хребет и оказался на другой стороне. Несколько раз он терял этот запах, но потом снова находил его. Земля здесь становилась более ровной. Билл продолжал идти, изучая местность, в поисках таких ориентиров, как разоренный муравейник или следы когтей на коре дерева. Он взобрался на гребень горы и затем спустился в неглубокое ущелье. Когда он достиг дна этого ущелья, Запах подсказал ему, что его добыча была близко. Билл стал обыскивать скалы и расселины в них, пока, наконец, не нашел пещеру медведя. В этом не могло быть никакой ошибки. От такого ужасного зловония у него текли слезы. Он осторожно подошел к темному входу в пещеру. Ружье было со взведенным курком и наготове. Неглубокая пещера оказалась пустой. Билл взглянул на часы. Стрелки показывали 12:30. Вскоре ему придется возвращаться, если он намерен сдержать свое обещание, данное Меди. Однако он не возражал оборвать охоту на этом. Поскольку теперь он знал, где находится медвежье логово, он мог вернуться сюда, как только он и мистер Дентон закончат проводить телефонный провод к вершине горы Ураган. Начав подниматься вверх по ущелью и пройдя совсем немного, Билл увидел, что на противоположной стороне каньона шевелились кусты. «Вот он где, голубчик!» – подумал Билл. Он загнал в ствол ружья патрон и замер. Однако вместо медведя появился огромный стройный олень-самец. Билл навел на него прицел ружья и нажал на курок. Олень замертво рухнул на месте. К тому времени, когда Билл закончил разделывать тушу, уже было несколько минут второго. Он привязал оленя за задние ноги к суку дерева, а сам стал подниматься вверх по каньону, насколько заросли позволяли ему передвигаться. Он заметил, что облачный покров начал опускаться. Гора Ураган уже скрылась в тумане. Он подумал: «Мне нужно спешить, эта буря надвигается». Ему было хорошо известно, что если туман окутает все, он не сможет увидеть своих ориентиров. В течение 30 минут Билл шел размашистым шагом, постоянно ища то место, где он вошел именно в этот каньон. Остановившись, чтобы передохнуть, он достал из кармана носовой платок и вытер свое потное лицо. «Ух ты, ну и долгий же путь», — подумал он. «Даже и не подозревал, что я зашел так далеко». Он снова принялся идти. Через несколько минут он остановился в полнейшем изумлении. Над его головой висела туша его оленя. «Ну, так что же я сделал?» – пробормотал он. «Где-то я пропустил мой поворот, но как же я умудрился развернуться и прийти снова сюда?» Билл начал все сначала, размышляя. «На этот раз у меня все получится. Я просто не был достаточно внимательным». Бодро шагая, он тщательно искал то место, где спустился по крутому склону. Теперь облака были почти над самыми деревьями. Становилось все труднее и труднее различать что-либо перед собой. После 40-минутной ходьбы он оказался на месте, которое показалось ему знакомым. Через несколько мгновений он узнал почему, ведь на том дереве висел его олень. Билл возобновил свой путь в третий раз, размышляя: «Не могу же я допустить ту же самую ошибку три раза подряд?» Однако через час он снова очутился возле туши своего оленя. Устав и придя в замешательство, Билл сел отдохнуть и собраться с мыслями. Он знал, что с ним происходит. Индейцы называют это тропой смерти. Человек, заблудившийся в лесу, бродит кругами до тех пор, пока полностью не выбивается из сил, а затем умирает при плохих погодных условиях. Если бы Билл находился в горах один, то ему не о чем было бы беспокоиться. Он просто вернулся бы в ту медвежью пещеру и переждал бы там бурю до тех пор, пока облака полностью не рассеялись. Когда все его ориентиры были бы вновь на виду, ему бы не стоило больших усилий найти дорогу к избушке. Однако при данных обстоятельствах такой план был немыслимым. Меда за всю свою жизнь никогда не была в лесу. Она не будет даже знать, как развести костер. Если Билл не возвратится к навесу, она и Билли Поль, несомненно, смогут умереть ночью от холода. Более того, она будет бояться темноты. А что, если она к тому же услышит крик какого-нибудь животного? Она сможет подумать, что это он, отправится на его поиски и сама заблудится. Затем Билл подумал о пуме, рыскавшей по лесу недалеко от навеса. Охваченный беспокойством, Билл вскочил на ноги и пустился бежать напролом через заросли. Вскоре он остановил себя, размышляя. «Минуточку, Уильям Бранхам, что случилось с тобой? Ты что, с ума сошел?» Он всю свою жизнь проводил в лесу. Он прекрасно знал, какая самая большая опасность грозит в подобной ситуации. Это когда человек впадает в панику и безрассудно бежит по лесу, а затем весной кто-нибудь находит его останки у подножия утеса. Билл глубоко вздохнул, чтобы успокоить свои шаткие нервы. «Я должен взять себя в руки», — подумал он. «Я вовсе не заблудился. Я просто немного сбился с толку. Все, что мне нужно сделать, — это определить мое местонахождение». Теперь туман полностью окутал лес, и все выглядело незнакомым. Более того, начался снегопад, а наихудший момент наступил тогда, когда солнце стало заходить и начало быстро темнеть. Если ему вскоре не удастся найти выход, то он не выберется оттуда вообще. Тогда они втроем погибнут в ночном мраке. Стараясь изо всех сил сохранить самообладание, Билл размышлял: «Не может быть, чтобы я заблудился. Я слишком хорошо знаю лес, чтобы заблудиться. Нужно подумать минутку. Когда я пришел сюда, ветер дул мне в лицо. Вот то-то и оно. Все, что мне нужно делать, это идти так, чтобы ветер дул мне в спину, и я смогу выбраться отсюда». Он пошел в сторону, противоположную первоначальному движению ветра. Единственное, что он мог видеть вокруг себя, это тенистые очертания стоявших поблизости деревьев и кустов, окутанных туманом и снегом. Порывистый ветер часто менял свое направление. Вскоре Биллу стало ясно, что ветер, петлявший и кружившийся вокруг горных пиков, не послужит ему в качестве компаса. Чтобы поддержать свое мужество и сохранить спокойствие, Билл сказал вслух: «Ты не заблудился, ты ведь знаешь, где находишься». Однако его совесть воззвала к его самообману: «Билли, ты же знаешь, что ты заблудился». Он ответил себе: «Я? Только не я! Я не могу заблудиться!» Затем он внезапно подошел к огромному пню, и он знал, что раньше не проходил мимо него. Билла бросила в дрожь. Капли пота начали стекать по его лицу. «Не стоит больше водить себя самого за нос», — подумал он. «Ты заблудился. Признай это». Боль причинял не удар, нанесенный по его гордыне, а ужас, который он ощущал по отношению к своей жене и сыну. «Я на самом деле заблудился», — сказал он сам себе. «Я не могу отличить Востока от Запада. Мне нужно выбрать какое-то направление и идти прямо, потому что я явно хожу по замкнутому кругу. Итак, пойду-ка я этим путем». Выбрав направление наугад, Билл начал идти, тщательно всматриваясь в те немногие деревья, которые он мог видеть, и стараясь идти по прямой линии от дерева к дереву. Во время ходьбы ему казалось, что он услышал голос, прошептавший: «Господь нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». Билл подумал: «Ну вот, я уже с ума схожу. Мне уже слышатся разные голоса». Он продолжал идти, изо всех сил сосредотачиваясь на своем задании. Вскоре он вновь это услышал, в этот раз немного громче, чем прежде. «Господь нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». Билл не переставал идти, таща за собой ружье. Он был таким изнуренным. Настойчивый голос прозвучал еще громче. «Господь нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». Билл остановился и сказал вслух: «Господь Иисус, я заблудился. У меня нет компаса или ориентиров, но я по-прежнему имею Тебя, Господь. Я недостоин жить, но, пожалуйста, не дай умереть моей жене и сыну». Затем он снова услышал тот голос. Это не было его воображением. Эти слова отчетливо прозвучали в его ушах. «Господь, нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». Приставив свое ружье к дереву, Билл снял шляпу, бросил ее на снег и склонил на ней колени. Посмотрев вверх, он начал молиться. «Небесный Отец, я думал, что все знаю о лесе, но я ошибся. Мне известно, что я иду не по той дороге, но я не знаю, где повернуть. Я был таким хвостуном, так мне и надо, что я заблудился. Я заслуживаю бродить здесь днями и питаться дикобразами, чтобы выжить. Но, Господь, моя жена, бедняжка, она ведь ни в чем не виновата. Она и мой сыночек умрут в эту ночь, если я не выберусь отсюда. Отец, уже почти стемнело, и я заблудился, и я полностью заблудился. Пожалуйста, помоги мне, будь моим компасом и проводником». Поднявшись на ноги, он стряхнул снег со шляпы, а затем сказал: «Господь, я верю, что тот голос, прошептавший ко мне, был Твоим голосом. Я верю, что ангел Божий сопровождает меня где-то в этом лесу. Господь, я попросил у Тебя водительства. Это все, что в моих силах сделать. Теперь я начну идти вот этим путем». Он начал было идти в прежнем направлении, как вдруг ощутил на своем плече чью-то руку, которая дергала его, будто пытаясь его остановить. Испуганный, Билл повернул голову, чтобы увидеть, кто это был. Как ни странно, там никого не оказалось. Однако у него на глазах туман рассеялся на несколько мгновений, и он увидел позади себя гору Ураган. Это был путь к спасению. А он ведь шел прямиком в противоположном направлении от нее. Сейчас у него было как раз достаточно времени, чтобы развернуться и выровняться с дорогой, прежде чем туман снова застлал то окошко. Подняв руку, Билл воскликнул: «О, великий Бог Иегова! Ты так близко ко мне, что ты положил свою руку мне на плечо! Ты поистине есть мой скорый помощник в бедах!» Билл продолжал пробираться в туманном полумраке, идя в сторону горы Ураган в прямом направлении, насколько это было возможно, и глядя в оба каждую секунду, чтобы не отклониться от курса. В лесу постепенно воцарялась ночь. Билл шел все время с поднятой рукой, ища над самой головой тот телефонный провод, который тянулся от дерева к дереву на 8 километров вверх по склону горы. Если бы он только мог нащупать рукой один из тех двух проводов, он мог бы затем с его помощью спуститься по склону горы прямо к избушке. Но если он пропустит те провода, тогда он, его жена и сын, все будут обречены на погибель. В течение последующих 3 часов Билл продолжал идти по своему курсу. Время от времени ему приходилось прокладывать себе путь прямо через небольшие скалистые утесы. Теперь снежные хлопья превратились в пургу, а ветер выл, ломая ветви деревьев. Билл нес ружье в одной руке, а другую держал над головой до тех пор, пока эта рука не становилась тяжелой, как ствол дробовика. Затем он менял руки, никогда не забывая отойти на пару шагов назад, перед тем, как возобновлять путь. Это он делал для того, чтобы просто убедиться в том, что во время смены рук он не пропустил тот телефонный провод. Иногда его рука натыкалась на какой-нибудь предмет, и он кричал: «Я нашел его!» Однако он просто-напросто ухватывался за ветку дерева. Его пальцы в перчатках начали неметь. Наконец, его руки настолько окоченели, что он едва мог поднять любую из них. Тем не менее, он был вынужден держать одну руку поднятой. От нее зависели 3 человеческие жизни. К этому времени ночная тьма настолько сгустилась, что Билл едва мог видеть снег, кружившийся перед его глазами. У него начало замирать сердце. А что, если он прошел по низкому месту, где провода провисали от дерева к дереву над откосом, и в результате этого он не мог дотянуться до них своей поднятой рукой? Если такое произошло, тогда они втроем были обречены на смерть. Вдруг его рука наткнулась на что-то пружинистое. Он стал опускать ее вниз, пока его пальцы не обвились вокруг тонкого провода. Он нашел его. Он был спасен. Они втроем были спасены. Билл уронил на землю свое ружье. Резким движением руки снял шляпу и воздал благодарность. О, Боже! Какое это чувство быть найденным, когда потерян! Как же я смогу в достаточной мере тебя отблагодарить? Прямо в конце этого провода находится то, что я больше всего ценю в этой жизни. Моя жена и сын. Этот телефонный провод будет моим проводником, когда я буду спускаться с горы. Я ни за что на свете не выпущу из руки этот провод, но в действительности, Господь Иисус, Ты есть мой проводник, и я намерен держаться за Тебя всю мою жизнь, потому что я знаю, что в конце пути меня ожидает тепло, безопасность и покой.